9, который начинается со сборов к путешествию и кончается благополучным отбытием. Дальнейшие разговоры были бесполезны. Перед тем, как начать вдвоем долгое путешествие по жизни, именуемое супружеством, Готфри должен был совершить путешествие вокруг света, что бывает иногда намного опаснее. Но наш герой рассчитывал на успех своего предприятия. Он вернется домой не зеленым юнцом, а зрелым мужем. Он многое сможет повидать, будет наблюдать и сравнивать, удовлетворит свое любопытство, а потом со спокойной совестью станет наслаждаться семейным счастьем. И тогда уже никакие искушения не заставят Готфри покинуть свой дом, отказаться от оседлой спокойной жизни. Правильно рассуждал он или нет? Окажется ли предстоящий урок для него полезным? Это покажет будущее. Готфри сиял от радости. Афина, не выдавая своей тревоги, смирилась с предстоящим испытанием. Учитель танцев Тарталет, всегда так твердо стоявший на ногах, такой искушенный во всех поворотах и позициях, на этот раз утратил свою обычную уверенность и тщетно пытался вновь ее обрести. Он качался даже на паркетном полу в своей комнате, словно в каюте корабля во время бортовой или килевой качки. Что касается Уильяма Кальдерупа, то, приняв решение, невозмутимый коммерсант стал еще меньше общительным, особенно с племянником. По его сжатым губам и полузакрытым глазам можно было определить, что в его практичную голову, в которой обычно роились сложнейшие финансовые комбинации, засела навязчивая мысль. «Итак, тебе захотелось путешествовать», — бормотал он сквозь зубы. «Путешествовать вместо того, чтобы жениться и сидеть дома. Что ж, ты попутешествуешь». Вскоре начались приготовления. Прежде всего следовало обсудить и взвесить все вопросы, связанные с выбором маршрута. В какую сторону отправиться Готфри? На юг, на восток или на запад? Это предстояло решить в первую очередь. Если бы он сначала отправился на юг, то пароходные компании «Панама», «Калифорния», «Британская Колумбия», а затем «Саутгемптон», «Рио-де-Жанейро» помогли бы ему добраться до Европы. Если бы он взял курс на восток, то мог бы достичь берегов Старого Света, воспользовавшись сначала трансконтинентальной Тихоокеанской железной дорогой, которая доставила бы его до Нью-Йорка, а потом любым пакет-ботом американской или французской трансатлантической судоходной компании. Если бы ему вздумалось сначала ехать на запад, то, прибегнув к услугам трансокеанской пароходной компании «Золотой век», он легко попал бы в Мельбурн, а оттуда на каком-нибудь судне, принадлежащем восточной пароходной линии, добрался бы до Суэца. Благодаря математически точной координации расписаний пароходов и поездов, путешествие вокруг света превращалось в обычную туристскую поездку. Но совсем не так предстояло путешествовать племяннику Набоба из Фриско. Для своих коммерческих операций Уильям Кальдеруп располагал целой флотилией паровых и парусных судов. Почему бы миллионеру не предоставить одно из них в распоряжение Готфри Моргана, как если бы он был принцем крови и путешествовал ради собственного удовольствия на средства подданных своего отца? Сказано, сделано. По приказанию Кальдерупа стали снаряжать «Дрим» — «Мечта». Солидный пароход, водоизмещением в 600 тонн, с двигателем в 200 лошадиных сил, под командованием капитана Тюркота, испытанного морского волка, избороздившего все океаны под всеми широтами. Отважный моряк, привыкший к торнадо, тифонам и циклонам, сильные морские бури с вихревым движением воздуха, он из 50 лет своей жизни 40 отдал навигации. Лечь в дрейф во время шторма и смело идти навстречу урагану этому храбрецу было легче, чем выдержать земную болезнь в редкие недели отпуска. От вечного потряхивания на капитанском мостике он приобрел привычку постоянно раскачиваться вправо и влево, вперед и взад. Это был своего рода качечный тик. Помощник капитана, механик, 4 кочегара и 12 матросов вместе с боцманом, вот 18 человек, составлявших экипаж «Дрима», который при спокойном ходе, то есть не более 8 миль в час, мог сойти за образцовое судно. А то, что он был не в состоянии развивать достаточную скорость во время бури, это сущая правда. Но зато его не заливала волна. Несомненное преимущество, компенсирующее тихоходность, особенно в том случае, когда некуда спешить. К тому же «Дрим» был оснащен как шхуна, и при благоприятном ветре 500 квадратных ярдов парусов всегда могли облегчить работу паровой машины. Однако не подумайте, что плавание на «Дриме» должно было стать только увеселительной прогулкой. Уильям Кальдеруб был человек достаточно практичный, чтобы не воспользоваться для своих дел переездом в 50-60 тысяч миль по всем морям земного шара. Правда, отчалить от гавани предстояло без груза, но устойчивость легко было сохранить, наполнив водобалластные отсеки, что позволило бы в случае необходимости погрузиться ниже ватерлинии, хотя бы до самой палубы. Погрузка должна была производиться в промежуточных портах, где находились торговые конторы богатого негацианта. В этом не было ничего необычного. Капитану Тюркоту и не придется понапрасну гонять судно. Фантазия Годфри Моргана не уменьшит ни на $1 дядюшкину кассу. Вот как совершаются сделки в хороших торговых домах. Все подробности были обговорены на долгих и секретных совещаниях между Кальдерупом и капитаном Тюркотом. Но, как видно, несложное на первый взгляд дело оказалось не таким уж легким, если капитану пришлось несколько раз наведываться в кабинет коммерсанта. Когда он оттуда выходил, наиболее прозорливые из домочадцев Уильяма Кальдерупа могли бы заметить, что вид у него был довольно странный. Взъерошенные, растрепанные волосы словно вздымались ветром, туловище еще больше, чем обычно, раскачивалось во все стороны. Во время этих переговоров из кабинета иногда доносились раскаты громких голосов, из чего можно было заключить, что беседы носили далеко не миролюбивый характер. Капитан Тюркот, человек по природе прямой, никогда не гнул спину перед Уильямом Кальдерупом. А богач настолько любил и ценил капитана, что даже позволял ему себе противоречить. Наконец, как будто все уладилось. Кто же уступил, Уильям Кальдеруп или Тюркот? Трудно было решить, не зная предмета споров, но вряд ли это был капитан. Между тем снаряжение «Дрима» быстро продвигалось вперед, и капитан прилагал все усилия к тому, чтобы в первой половине июня судно могло выйти в море. Все было сделано наилучшим образом. Подводная часть выкрашена суриком и резко отличалась коричневато-красным цветом от черной верхней части корпуса. В порт Сан-Франциско заходит множество судов под разными флагами. Городская гавань, раскинувшаяся вдоль побережья, давно уже стала бы помехой для погрузки и выгрузки товаров, если бы инженерам не удалось возвести искусственные сооружения. В воду вбили прочные сваи из красной ели, а сверху положили дощатый настил, образующий широкую платформу в несколько квадратных миль. И хотя она заняла большую часть бухты, места еще оставалось достаточно. На стапелях для разгрузки громоздились подъемные краны и множество тюков с товарами. К стапелям в образцовом порядке, не задевая друг друга, причаливали одно за другим океанские суда и речные пароходы, клипера из всех стран и американские рыбачьи баркасы. У одной из таких искусственных пристаней в конце уорф Мишн-стрит снаряжался по всем правилам «Дрим», уже прошедший в особом доке Келивани. Короче говоря, было сделано все, чтобы приготовленный для Годфри пароход мог пуститься в долгий путь. Провиант и необходимые припасы были вовремя заготовлены, к оснастке не придрался бы лучший из знатоков, котел был тщательно проверен, машины и винты не оставляли желать лучшего. К 10 июня все было готово. Оставалось лишь выйти в море. Люди, поставленные капитаном Тюркотом для наблюдения за машиной и парусами, были специалистами своего дела, и лучших найти было трудно. На нижней палубе в загонах поместили скот и птицу, агути, род зайцевидных грызунов, баранов, коз, петухов и кур, Кроме того, заготовили изрядное количество ящиков с отборнейшими консервами. Что касается маршрута «Дрима», то он, вероятно, и вызвал разногласия Уильяма Кальдерупа и капитана Тюркота. Пока было только известно, что первую остановку решили сделать в Окленде, столице Новой Зеландии, если только потребность в угле или противные ветры не заставят до этого посетить какой-нибудь из тихоокеанских архипелагов или какой-нибудь китайский порт. Впрочем, все эти подробности не имели для Годфри никакого значения с того момента, как он узнал, что путешествие состоится. И еще меньше интересовали Тарталета, чье больное воображение с каждым днем все больше увеличивало предстоящие опасности. Нужно было выполнить еще одну формальность – сняться у фотографа. Какой жених позволит себе отправиться в кругосветное путешествие, не взяв с собой портрета своей невесты и не оставив ей своего? Поэтому Годфри в костюме туриста предстал перед Стефенсоном, фотографом с Монтгомери-стрит. Его сопровождала Фина в строгом костюме для прогулок, довершившая солнцу запечатлевать черты своего миловидного, слегка опечаленного лица. Обмен фотографиями был иллюзорным способом не разлучаться во время долгой разлуки. Портрет Фины должен был стоять в каюте Годфри, а портрет Годфри в комнате его невесты. Несмотря на то, что Тарталет не был женихом и быть им никогда не собирался, решили и его черты запечатлеть на сверхчувствительной бумаге. Но при всем своем таланте фотограф не мог получить удовлетворительного снимка. На снимке проступал какой-то смутный туман, в котором невозможно было узнать учителя танцев и изящных манер. А происходило это от того, что во время фотографирования, не слушаясь указаний ассистентов знаменитого фотографа, Тарталет не переставал ерзать. Испробовать другие, более быстрые методы, моментальную съемку, бесполезно. Тарталет заранее начинал раскачиваться, совсем как капитан Дрима. Пришлось отказаться от мысли увековечить черты этого замечательного человека. Итак, приготовления закончились, оставалось лишь сняться с якоря. Все нужные бумаги, записи о владении кораблем, страховой полис – все было в полном порядке. Еще за два дня до этого поверенный торгового дома Уильяма Кальдерупа прислал последние подписи. 9 июня в особняке на Монтгомери-стрит был дан прощальный завтрак. Пили за счастливое путешествие Годфри и за его скорое возвращение. Молодой человек был очень взволнован и даже не старался этого скрыть. Фина держалась гораздо спокойнее. Что касается Тарталета, то он потопил свои волнения в нескольких стаканах шампанского, действие которого сказывалось на нем до самого отъезда. Он даже забыл захватить с собой карманную скрипку, и ему принесли ее в ту минуту, когда на Дриме уже были отданы концы. Последние рукопожатия, последние прощальные возгласы, несколько оборотов винта, и пароход стал медленно отчаливать. «Прощай, Фина! Прощай, Годфри! Счастливого пути!» — крикнул Уильям Кальдеруп. «А еще важнее, благополучного возвращения!» — крикнул в ответ учитель танцев и изящных манер. «Смотри, Годфри!» — добавил Кальдеруп, «никогда не забывай девиза, начертанного на корме Дрима. Действуй смело и верь!» «Никогда не забуду, дядя Виль! Прощай, Фина! Прощай, Годфри!» Пароход отошел. С борта из пристани махали платками до тех пор, пока с той и другой стороны можно было хоть что-нибудь разглядеть. Вскоре Дрим оставил позади бухту Сан-Франциско, едва ли не самую большую в мире, затем миновал узкий канал «Золотые ворота» и, наконец, очутился в водах Тихого океана, будто и в самом деле ворота за ним только что закрылись.